«Ты чего все хватаешь?» – встрепенулся, скучающий у стойки продавец, пузатый парень лет 25. «Смотреть, смотри, а лапать не надо. Если каждый трогать будет, шмотки вид потеряют. И вообще, юноша, шел бы ты мимо. Подрастешь, заработаешь денег, милости просим. А ходить и щупать вещи не надо. Может, я купить хочу?» – усмехнулся Максимов. «Купить?» – продавец с ног до головы смерил презрительным взглядом парня. «Ты, школу сперва закончи, мальчик. Вот такие продавцы со временем и пускают весь бизнес к черту», – хмыкнул Андрей. «Что ты сказал?» – помрачнел толстяк. «Ничего такого, чтобы ты возбудился», – спокойно ответил политтехнолог. «И вообще, бегемотик плюшевый, советую сесть на диету, иначе через пару лет брюхо за тобой по земле волочиться будет». «Ах ты, сука!» – оскалился продавец, шагнул вперед, но Максимов уже выскочил из магазина, хлопнув дверью и показав разозленному толстяку жест от винта. «Чего это я, интересно, с ним завелся?» – удивился Андрей, шагая к площади. «Раньше таким обидчивым никогда не был, предпочитал не тратить время на общение с дураками, а просто уйти. Юношеские гормоны, или мне что-то передалось от настоящего Воронова, недаром он в драку с чемпионом города по боксу полез. Кстати, эти магазины, государственные и кооперативные, демонстрация достижений перестройки во всей красе. Помню, один из клиентов, сделавший себе первоначальный капитал в конце 80-х и первой половине 90-х, рассказывал, как все это происходило. В 88-м начал действовать закон о кооперации. Первые частные предприятия росли как грибы. 99% из них занимались самым простым и выгодным делом – торгово-закупочной деятельностью. Проще говоря, порицаемой раньше спекуляцией под легальной вывеской. Они начали договариваться с руководством баз и государственных магазинов. Тем тоже было выгодно продавать все оптом кооператорам, а не торговать из-под полы и ожидать наезда ОПС. В своих торговых точках коммерсанты перепродавали товары в 2-3 раза дороже, а полки государственных универмагов, продуктовых и магазинов одежды опустели. Дефицитными стали даже те товары, которые раньше свободно лежали на прилавках. Бывшие цеховики, вчерашние спекулянты и валютчики, ставшие легальными коммерсантами, внимательно изучили закон о кооперации, особенно 28-ю статью, позволяющую новоявленным бизнесменам заниматься экспортом товаров народного потребления, начали наводить контакты с властью и получать разрешение на внешэкономическую деятельность. В 89-м из страны начали вывозить продовольственные и бытовые товары, электронику и многое другое в огромных количествах, и эти потоки с каждым месяцем все больше увеличивались. Камбала, стоящая в Союзе 35 копеек за килограмм, продавалась в США по 5 долларов за фунт 2, фунт, примерно 0,45 кг. В магазинах Лондона, других европейских и африканских городов предлагалось советское сливочное масло, расфасованное в пачке по 200 грамм, мясо, рыба, крупы, консервы. Внешторг к этим поставкам отношения не имел, все привозили кооперативы. Через одну Брестскую таможню в 90-м, 91-м годах ежедневно вывозилось от 40 до 50 составов с продовольствием, бытовыми и промышленными товарами. Доходило до смешного. В Турцию кооперативы ввезли около 1 200 000 советских цветных телевизоров, и когда они начали ломаться, турецкое правительство попросило Горбачева открыть в крупных городах мастерские по ремонту. Михаил Полторанин, которого Максимов знал лично, в своей книге «Власть в тротиловом эквиваленте» вспоминал: директора заводов стали сливать ресурсы, товары, в собственность семейным кооперативам, а те отправляли их за рубеж на продажу. Началась эпоха ВРГ, великой растащиловки государства. До площади Андрей немного не дошел, неторопливо уселся на скамейке под деревом. Предстояло о многом подумать. Значит так, сейчас половина марта, до ГКЧП осталось немногим больше 5 месяцев, до начала реформ Гайдара, примерно, 9 месяцев. За это время ничего сделать не смогу, не те возможности и ресурсы, да и 17-летнего пацана никто всерьез не воспримет и слушать не будет. Значит, пока задача такая, обустроиться в этом мире, обзавестись единомышленниками, необходимыми связями и финансовыми ресурсами, чем больше, тем лучше. Как вариант, найти человека, достаточно взрослого и авторитетного, и под его прикрытием делать свои дела. Решить этот вопрос надо за несколько ближайших лет. Две самых реальных исторических развилки, в которых история может пойти по другому пути, Это противостояние парламента и Ельцина в сентябре-октябре 93-го со всеми последующими событиями. Андрей тяжело вздохнул, вспомнив отца, военного отставника, погибшего в бойне у парламента, но погружаться в тягостные мысли, поддаваться эмоциям не стал. Жгучая ненависть вместе с желанием пристрелить царя Бориса и других защитников демократии, убивших отца и растоптавших жизнь матери, со временем перешли в холодную горечь. Вторая развилка – выборы президента в 96-м году. В первом случае, сторонники парламента имели шанс на победу. Подвела их собственная нерешительность и организационная импотенция. Не действовали они на опережение, месяц ждали у моря погоды. Во втором, знающие люди говорили, что выборы фактически выиграл дед Зюган, но уступил власть царю Борису, из-за поворота обгоняя шарахнувшиеся в стороны белую копейку и желтую Волгу такси, вылетела вишневая девятка. Взвизгнув шинами, остановилась у цветочных рядов, расположенных в начале рынка на краю площади. Из машины выпрыгнули четверо парней. Кожаные куртки, спортивные костюмы, широкие штаны, серебряные и золотые цепи, горделиво вывешенные поверх темных свитеров и водолазок, лысые рожи неандертальцев. У двоих кепки по-блатному надвинуты на глаза. Местная братва появилась, забавные ребята, мысленно ухмыльнулся Максимов, с интересом рассматривая бандитов. В 20-х годах будущего века таких колоритных персонажей можно было найти только на фотографиях в статьях, книгах и художественных фильмах, рассказывающих о бандитском беспределе 90-х. Последним из машины вылез высокий бородатый кавказец в белом плаще, достал из багажника две пустые сумки, вручил ухмыляющемуся коротышке в черной кожанке и угрюмому верзиле в костюме Adidas. Повелительно ткнул пальцем направо и налево. Верзила с напарником, угрюмым отморозком с дебильным выражением лица, пошел к центральному входу. Коротышка потопал вдоль забора. За ним неторопливо двинулся двухметровый парняга с вытянутым костистым лицом, выпирающими скулами, огромной челюстью и ладонями-экскаваторами, явно больной акромегалией 3, акромегалия, болезнь, возникающая с нарушением функции гипофиза, передней доли, сопровождается утолщением черепа, особенно лица, увеличением кистей и стоп. Во многих случаях больные отличаются гигантским ростом, превышающим 2 метра. «За баблом приехали», — отметил Андрей. «С барык собирать будут, а может и к директору рынка наведаются за своей долей». Максимов сидел на скамеечке, наслаждаясь хорошей погодой, вдыхал прохладный воздух, наблюдал за людьми. Здесь не было гаджетов, соцсетей, ноутбуков с гигабайтами полезной информации, сетей ботов, виртуальных игр с реалистичной графикой, камер на каждом перекрестке, причудливо подсвеченных ночью столичных небоскребов. Жизнь текла просто и относительно однообразно. Работа, дом, выходные на даче, или воскресный поход в парк либо на речку с семьей, каждый год отпуск на море. Пожилые люди в большинстве своем одевались серо и убого, молодежь, по-разному, в зависимости от уровня благосостояния, от модных джинсов до местного ширпотреба, чиновники предпочитали костюмы строгих тонов, но имелась в этом времени своя прелесть. Советские люди были невероятно наивными, верящими пропаганде, но при этом более открытыми, искренними и менее циничными, чем их потомки 3 с лишним десятка лет спустя. Из задумчивости Максимова вывели возвращающиеся бандиты. Дебил и двухметровый персонаж фильма ужасов тащили полные сумки. За своими напарниками шли довольные коротышка и верзила. Бородатый кавказец опять вылез из машины и соколиным взором зорко сканировал окрестности. Взгляд бандита наткнулся на Максимова, с любопытством, наблюдающим за бритоголовыми. Ты чего, пялишься?» Кавказец возмущенно взмахнул руками. «Жить надоело, да?» Глава 8. Максимов хмыкнул и отвел взгляд. Примитивных бандитов конца 80-х он не боялся. Несмотря на всю свирепость, они еще опасались советской милиции. Спортсмены и синие обзаведутся оружием в больших количествах, начнут валить лохов и конкурентов налево и направо только после развала СССР, а сейчас набирают силу и влияние. Но идти на конфликт было глупо. Только лишних проблем ему сейчас не хватало. «Этот пацан тут сидел и смотрел за нами, когда мы только приехали», — наябедничал коротышка. «Я его сразу срисовал. Кипиш поднимать не стал. Видно же, школьник». «Да», — удивился кавказец. «Эй, парень, сюда иди. Сейчас уже бегу с низкого старта», — буркнул Андрей, вставая со скамейки. «Только тапки обую. У вас такие интеллектуальные, одухотворенные лица. Вы же не сделаете ничего плохого ребенку, Да Бармалей, издеваешься, поразился бородатый. Тебе, что жить надоело? Вист, гном, притащите пацана. Коротышка и Громила двинулись вперед. Максимов свободной рукой оперся на деревянную спинку лавочки, перемахнул через нее, издевательски помахал ладонью ракетиром. Аридиверчи, одноклеточные. Стоять, пацан, рявкнул Верзила. Он и коротышка перешли на бег. Андрей их дожидаться не стал. Резко ускорился, перепрыгивая бордюры, ямы и кочки, парковой зоны за тротуаром. Дипломат в левой руке колотил по ляжке, и Максимов перехватил его подмышку. По ногам хлестали ветки кустов, под ботинками хрустели сучья. Коротышка и Верзила угрюмо сопели за спиной, стараясь не отставать. Максимов резко повернул, перепрыгнул через железное ограждение, перебежал через дорогу, умудрившись прошмыгнуть прямо перед автобусом, и нырнул в темную арку. Наискосок пересек двор, потом еще один, ухватился рукой за железные прутья забора, перелез. Перед глазами возникла детская площадка. Слава богу, малышей на ней не было. Андрей рванул к противоположному концу детсада. Из центрального здания выбежала женщина в белом халате, что-то возмущенно закричала, но Максимову было не до нее. Добежал до ограды, перехватил дипломат поудобнее, быстро вскарабкался вверх и спрыгнул прямо на поляну, перед забором. Снова взял портфель под мышку и бросился к маячащей впереди очередной полукруглой арке. Выскочил, оказавшись в совершенно незнакомом месте, огляделся. Погони не было. Максимов опустил дипломат и нарочито медленно двинулся вперед. Адрес своего нового жилья Андрей на всякий случай запомнил еще вчера. Бодренько шагавший дед и солидный мужчина лет 40 подсказали, как выйти на улицу командарма Буденного. 15 через полчаса он уже стоял перед знакомой дверью, обтянутой темно-красной кожей молодого дерматина. Клацнул открываемый замок, внутри квартиры зашуршали шаги. Максимов открыл дверь и чуть не столкнулся с высоким худощавым мужчиной в белой майке. «Доброе утро, папа», — улыбнулся Андрей. «Доброе, доброе», — Воронов-старший с нескрываемой иронией оглядел сына и саркастично поинтересовался. «А что, учиться уже стало немодно, и ты решил пополнить растущую армию бездельников, тунеядцев и лоботрясов? А что, работать уже стало немодно?» В тон отцу поинтересовался Максимов. «Закружилась голова от ускорения, и ты решил перестать совершать трудовые подвиги и на денек стать прогульщиком? Ты все-таки не забывайся, сына, с отцом разговариваешь», — усмехнулся Николай Иванович. «А то, не посмотрю, что тебе уже 17, возьму ремень и выпарю, как Сидорову козу». «Извини, пап», — покаялся Андрей, виновато взглянув на отца. «Пошутил просто, не очень удачно, согласен». «Ладно, забыли», — отмахнулся Николай Иванович. «Чтобы не было неясностей, имею законное право находиться дома», — получил отгул. С делегациями возился с утра до позднего вечера. Вчера ночью югославы и венгры улетели, Виктор Борисович дал день на отдых. «Теперь хочу послушать тебя. Почему в половину 11 утра уже дома?» Секунду, Андрей положил на колено дипломат, щелкнул замками, откинул крышку, достал из бокового кармашка справку и протянул отцу. «Отпустили сегодня с уроков. Вот справка. Тут написано, головная боль и рекомендация посетить врача», — заметил отец, пробежавшись глазами по листку. «Что произошло? Вчера подрался со шпаной в сквере около школы. Ударили по голове. Ничего страшного, до свадьбы пройдет», — отмахнулся Максимов. «Не нужно никакой больницы. Все нормально. Уверен?» — с сомнением спросил отец. «Абсолютно», — твердо ответил Андрей. «Только маме не говори, пожалуйста. Она паниковать будет и к врачу погонит. А я в порядке». «Да», — отец выставил два пальца. «Сколько?» «Два», — моментально откликнулся Максимов. «Голова чуть побаливает, но в целом чувствую себя сносно. Никакого сотрясения у меня нет. Хочешь, возьмем книгу с полки, ткнешь пальцем в любую страницу, а я ее прочту? Сам же рассказывал, как студентам на танцплощадке с хулиганами дрался, которые к маме приставали, и ни к каким врачам не бежал, чтобы разбитый нос показать». Андрей победно усмехнулся. «Эту историю вчера рассказала мама, оценившая распухший нос сына и ударившаяся в ностальгические воспоминания». «Ладно», — усмехнулся Николай Иванович. «Будем считать, убедил. Но при одном условии. Если почувствуешь себя плохо, говори сразу, пойдем к врачу. Обещаешь?» «Обещаю», — кивнул Андрей. «Я пельмени сварил. Будешь?» «Не, спасибо», — отказался Максимов. «Я недавно ел, перед школой». «Тогда просто составишь мне компанию, расскажешь, как там в школе», — подмигнул отец. «Ладно, сейчас разденусь и подойду». В кухне исходила клубами пара кастрюля. На поверхности кипящей воды в белой пене весело крутились кругляши из теста. Николай Иванович подхватил тарелку с уже лежащим куском желтого масла, быстренько орудуя, подхваченной на подставке ложкой, набросал дымящихся пельменей. Выключил конфорку, уселся за стол и указал вошедшему Андрею на место рядом. «Присаживайся. Если хочешь, можешь сделать себе чаю. Воду я только что подогрел, заварка свежая. Пожалуй, воды налью», — решил Максимов. После бега по улицам и дворам хотелось пить. Подхватил стакан в кухонном шкафчике, налил воду из-под крана, залпом выпил и уселся напротив отца, с аппетитом уминавшего пельмени. «Фух, Николай Иванович», — сыто отдуваясь, отодвинул пустую тарелку. «Рассказывай, как дела в школе?» «Нормально дела», — пожал плечами Максимов. «Сегодня на алгебре, до того, как меня отпустили с уроки, интеграл, формулу Ньютона Лейбница изучали. Доклад о международном положении на Ближнем Востоке для комсомольского собрания вместе с одноклассницей подготовил. Сегодня после уроков она должна зачитать. А так все идет своим чередом, учусь, занимаюсь спортом. Как успехи в карате?» Лукаво прищурился отец. «Осваиваешь смертоносные удары? Не такие они уж и смертоносные», — хмыкнул Андрей. «Так фигня, показуха сплошная. Бокс лучше». «Да ты что?» — развеселился батя. «А кто когда пошел на карате, прыгал от счастья и мне все уши прожужжал о смертельном боевом искусстве. А сейчас бокс лучше. Интересно, с чем связано это умозаключение?» «Так получилось. Постоял с одним боксером», — нехотя признался Максимов. «Он меня за секунду сделал. Сперва в нос левый дал, потом в бороду правый. Так, может, он разрядник какой», — рассудительно заметил отец. «А ты карате меньше года занимаешься». «Может и так», — вздохнул Максимов. «Но дело даже не в этом. Я просто понял одну вещь. Вот смотри, при прочих равных удар ногой занимает больше времени, чем рукой. Поэтому защититься от него легче. Можно закрыться предплечьем, отпрыгнуть в сторону, контратаковать, пробить в начале движения, сделать шаг навстречу и поймать ногу на захват. Вариантов на самом деле масса». «В карате тоже есть удары руками», — возразил Николай Иванович. «В классическом карате они часто наносятся от бедра, особенно правой рукой, находящейся сзади левой. В боксе техника проще, эффективнее, основана на естественной биомеханике тела. Рука уже находится в боевом положении, ее достаточно подтолкнуть корпусом и разогнуть. Джеб, прямой правый, оверхенд получаются резче и мощнее». Максимов увлекся любимой темой и сам не заметил, как стал умничать и употреблять специфические термины. «Ты где этих слов нахватался?» — изумленно глянул отец. «Естественная биомеханика, джеб, оверхенд. Никогда раньше от тебя подобного не слышал. Черт, сильно увлекся, надо контролировать себя. Просто в последнее время много читаю», — Андрей смущенно улыбнулся. «Учебник по боксу у друга, разные переводы по боевым искусствам. Общаюсь с боксерами и каратистами, анализирую. Анализ и попытка оценить – это хорошо», – улыбнулся батя. «Отличная тренировка ума. Растешь, сынок, взрослеешь, пытаешься глянуть на то, чем занимаешься со стороны, непредвзято, не слушая чужих хвалебных речей. Правильно делаешь». «Пап, а что мы, а все обо мне? Давай о тебе поговорим. Как дела на работе? Тебе действительно интересно?» – прищурился отец. «Конечно», – подтвердил Максимов. «Мы же родные. Да и хочется узнать, как и чем дышит сегодня самый большой завод в городе. Там же куча народу работает. Предки Вадика, отец Сани и еще много наших знакомых. Знаешь, сынок, ты уже парень взрослый, поэтому буду с тобой откровенным», — вздохнул отец. «У меня ощущение, что мы идем к катастрофе. И это не только завода касается. Талоны эти, кооперативы, пустые прилавки, спекулянты, выползшие из всех щелей, ставшие коммерсантами и продающие практически перекупленные товары из государственных баз и магазинов. Хозрасчет, борьба с алкоголизмом, кооперация, все делается как-то криво, больше напоминает судорожные метания туда-сюда. Такое впечатление, что наши начальники на самом верху толком не знают, чего хотят. Вот смотри», — после небольшой паузы продолжил Николай Иванович, — «у нас еще с конца 60-х годов на базе завода работала научно-техническая лаборатория. Улучшала характеристики разрабатываемых узлов и агрегатов сельскохозяйственной и специальной техники, предлагала новые разработки. У Игоря Анатольевича, начальника лаборатории, Вся стена в грамотах и благодарностях за изобретение и рационализаторские предложения. И что? А то, что первым делом в рамках хозрасчета вместе с сокращением продукции уменьшили финансирование. И несколько уникальных специалистов, известных за рубежом, просто послали на фиг завод и свалили работать в кооперативы и другие соцстраны. Там им дали гораздо лучшие условия, высокие зарплаты и буквально на руках носит. А ведь могли приносить пользу стране, но оказались ненужными. Дальше, больше, думаю, большой тайны не открою, весь город все равно в курсе, что на нашем заводе есть отдельное предприятие, связанное с оборонкой, так называемый почтовый ящик с отдельным входом. Ребята трудились на благо страны, их продукция была нужна родине, а сейчас производство закрыли, их заставили кастрюли клепать. Кастрюли, только представь, и они очень убогие выходят, никому нахрен не нужны, больше на каски похожи, чем на посуду. То, что они делали раньше, многие страны в Африке, Азии, готовы за миллионы покупать. Но плевать, пусть уродские кастрюли штампуют, млять. У кого-то на самом верху, точно кукушка поехала, мать его. Бать, я вчера в фотках копался, документы на глаза попались, осторожно заметил Андрей. Я свидетельство видел, сертификаты и даже благодарность от министра. Ты же сам изобретатель и рационализатор. Матушка говорила, тебя в разные страны работать приглашали, готовы были платить огромные деньги. Она на тебя до сих пор дуется, что отказался. Сам же сказал, все идет к катастрофе. Зачем тебе тонуть вместе со всеми? Изменить ты ничего не можешь. Может, лучше согласиться? Сынок, ты не понимаешь, вздохнул Николай Иванович. В 60-х годах мы, будучи студентами политеха, мечтали приносить пользу родине. Когда-то думали, наши изобретения прославят страну, дадут новый технологический рывок. Учились не ради галочки, действительно были увлечены, горели идеями и мечтами. Далеко не все, конечно, но многие. 23 года назад я первый раз ступил на порог цеха агрегатмаша. Прошел путь от мастера участка до главного инженера. Люди мне верят, надеются на меня. Тут уже все стало родным, и все это в один момент бросить, я так не могу. Максимов мудро промолчал. Что он мог сказать? Поведать Воронову-старшему, что дальше будет еще хуже. Страны не станет, многие заводы пойдут под нож, инженеры, мастера, специалисты будут поставлены на грань выживания, доценты и доктора наук начнут торговать на рынке, а главным критерием успешности будет не ученая степень и полученные знания, а умение зарабатывать махинациями и аферами миллионы. Рассказать отцу о бандитском беспределе 90-х, расстреле парламента, войнах в Приднестровье и Чечне, коррупции, прихватизации, разворовывании страны, других особенностях правления царя Бориса, не поверит. Слишком фантастично звучит. Даже сейчас, когда процесс пошел, он бы на месте отца точно не поверил. Да еще бы подзатыльником слишком умного сынулю наградил, чтобы глупости не говорил. Так что, сынок, такие дела, вздохнул Николай Иванович. Я остаюсь на заводе. Пока есть надежда, буду пытаться что-то сделать, а дальше видно будет. В прихожей заверещал телефон. Сиди, пап, я возьму. Андрей вскочил и быстрым шагом вышел в коридор. Схватил телефонную трубку. Алло, Андрей, в мамином голосе явно слышалось удивление. Ты почему дома? Голова болела, школьная медсестра отпустила с уроков на один день. Честно признался Максимов. Слушай, тут такое дело, в мамином голосе явственно слышалось смущение. Я хотел отца попросить, но раз ты уже дома. Анастасия Алексеевна сделала паузу. Говори, мамуль, подбодрил Максимов. Можешь по магазинам пробежаться, молока взять, сметаны, сахара, хлеба, яйца и еще кое-чего. Я сегодня собиралась медовик сделать. Отец денег даст. Без проблем, заверил Андрей. Хоть сейчас, тогда дай отцу трубку. Попросила мать. Секунду. Максимов прижал ладонью микрофон и крикнул. «Пап, это мама. Тебя зовет». Улица встретила Андрея теплыми лучами весеннего солнца. Прохладный ветерок, играясь, теребил куртку, даря ощущение свежести. Остатки подтаявшего снега расползлись грязными лужами на асфальте. На первых уже набухших почках уже кое-где проклевывалась зелень будущих побегов. В кармане лежала выданная отцом десятка, в руке болталась авоська. Настроение под стать весенней погоде было превосходным. Максимов чувствовал себя молодым, полным энергии и жизни, и искренне наслаждался прогулкой. Внезапно внимание Андрея привлекли крики и возмущенный гомон. Через дорогу, возле трехэтажного серого здания, рядом с двумя желтыми милицейскими уазиками собралась толпа. Хмурые лица, стиснутые кулаки, яростный блеск в глазах, от людей буквально веяло ненавистью и злобой. Мужчины и женщины кричали, размахивали руками, спорили с вышедшими на крыльцо двумя милиционерами в форме и крепким парнем в знакомой коричневой кожанке. Брательник Вадика и тут в гуще событий, мысленно ухмыльнулся Максимов. Без него, похоже, ни один кипиш не обходится. Надо послушать, что происходит. Андрей перешел дорогу и, расталкивая плечами людей, пробился к зданию. Так я и думал, краи к делу пришли, удовлетворенно отметил Андрей, разглядев табличку с металлическими буквами сбоку у входа. Надо запомнить, я, оказывается, в Ленинском районе живу. Вы вообще что-то делать собираетесь? Орал, размахивая руками высокий полный мужик с красным пропитым лицом. Наших детей убивают, а вы даже не чешетесь. Работать когда начнете, мать вашу? Мы работаем, хладнокровно ответил Дима. Делаем все возможное, чтобы найти преступника. А вот вы, граждане, своими действиями работать мешаете. Не устраивайте беспорядков, не отнимайте наше время, иначе нам придется принять меры. Знаем мы, как вы работаете, истерично взвизгнула стоящая рядом с красномордым такая же толстая женщина. Только водку на рабочем месте жрете и кооператоров дойте. Даже не чешетесь, чтобы поймать маньяка. Толпа согласно зашумела и придвинулась поближе. Милиционеры расстегнули кобуры и положили руки на рукояти пистолетов, сгрудившись около входа. «А может, вы кого-то из своих прикрываете?» – прищурился пузатый. «Портократов проклятых! Всю жизнь спецпайки в три горла жрут, из народа кровь пьют, последние соки вытягивают, а теперь и детей убивать начали». Андрей продвинулся еще ближе и поморщился. От красномордого, полной бабы и стоящих рядом людей сильно несло перегаром. Протиснулся дальше, в первые ряды, поближе к милиционерам. Дима увидел Андрея, глаза опера изумленно расширились. «Чего сюда приперся?» – тихо прошипел он. «Только тебя не здесь не хватало». Свалив туман подальше, быстро шел в магазин, решил глянуть, что происходит, одними губами шепнул Андрей. «Сволочи, ироды, наших детей убивают, наших детей!» – продолжал разоряться красномордый. «А милиция в ус не дует. Ах вы, гниды!» Он попробовал ухватить опера за грудки. «Руки убери, алкаш!» – рявкнул Дима, резко выворачивая на излом ладонь пузатого. «А-а, сволочи!» – застонал красномордый, сгибаясь. «Что творят гады? За правду руки крутит!» Толпа негодующе зашумела и придвинулась поближе. Милиционеры сунули руки в кобуры и сгрудились вокруг двери из здания, расталкивая сгрудившихся людей. Вышли трое оперов и выстроились рядом. «Надо спасать положение!» Лихорадочно соображал Максимов. «На кипиши ментов плевать, Димку нужно вытягивать, брат моего друга и в сквере за нас вписался. В первую очередь надо убирать заводил, без них остальные быстро остынут. С этого и начнем». Мужики, которые втроем за маньяком гнались, говорили. «Он толстый, высокий и красномордый», перекрывая гомон толпы, крикнул Андрей. «Прямо один в один, вон тот дядька». Максимов обличительно ткнул указательным пальцем в грудь толстяка. «Что ты несешь, щенок?» – растерянно рыкнул пузатый. «Что слышал, то и говорю», – нагло ухмыльнулся Андрей. «Маньяк, толстый, высокий, мордастый, с красной рожей, точь-в-точь, как у тебя. Очки надел и шляпу на глаза надвинул, но мужики заметили. Так может ты и есть убийца, боишься, что на тебя выйдут, вот беспорядки и устраиваешь, чтобы милиции мешать работать. Э-э-э», – проблеял зависший алкоголик. «Ты чего, пацан?» Толпа от него отодвинулась. Даже толстая баба испуганно отшатнулась. «Чего блеешь испуганно? Сказать нечего», — продолжал наступать Максимов. «Может, ты хочешь беспорядки спровоцировать, народ подбиваешь погром рофт устроить, а сам под шумок дело украсть собираешься, собранные материалы и доказательства уничтожить?» «Я не подбивал», — завопил красномордый. «Это Поликарпыч все, в пивнухе, базарил. Менты что-то мутят, детей убивают, а они даже не чешутся. Сто пудов портократов проклятых прикрывают, надо народ собирать и краи к делу идти. Мужики, скажите, вы же все слышали?» «Так», — многозначительно протянул моментально приободрившийся Дима. «Где тут Поликарпыч? Пусть выйдет». «Нету», — буркнул невысокий мужичок в синем петушке и ватнике. «У него живот прихватило», — сказал. «Собирайтесь, идите краи к делу, я сейчас сбегаю по большому и вас обязательно догоню». Понятно, лицо опера расплылось в широкой ухмылке. Значит, вас, Баранов, отправил бодаться с милицией, а сам тихонько свалил. Как лохов последних использовал. Ну что, кто хочет дать показания? Толпа отхлынула, как море во время отлива. Граждане, еще недавно пылающие праведным гневом и желающие наказать ментов-бездельников, испуганной воробьиной стайкой разлетелись по улочкам и переулкам, стремясь оказаться подальше от серого здания. «А вы куда?» – Дима схватил за рукава развернувшегося красномордого и рванувшуюся прочь полную бабищу. «Уйти решили?» «Нет, так не пойдет. За свои поступки надо отвечать. Больше всех орали, извольте показания давать». Он повернулся к улыбающимся милиционерам. «Сержант, проведите граждан ко мне в кабинет, ключи у дежурного. Побудьте там с ними, я через минуту подойду». Милиционер козырнул, вместе с напарником подхватил погрустневшего красномордого и растерянную толстуху под руки и скрылся за дверью. «Теперь у меня к тебе вопрос, Андрей». Опер внимательно изучал лицо Максимова. «С чего ты взял, что маньяк красномордый и похож на этого алкоголика?» «Я лично допрашивал мужиков, которые за ним гнались. Ничего подобного они не говорили». «Импровизация», — улыбнулся Андрей. «Обстановка накалялась, все могло закончиться огромным скандалом или побоищем. Толпа была разгорячена, много пьяных, слабо отдающих себе отчет мужиков. Вспыхнуть могло в любой момент. Чтобы этого не произошло, надо было грамотно нейтрализовать зачинщика. Прежде всего, выбить почву из-под его ног, превратить обвинение в абсурд. Лучший вариант – красиво обвинить его самого. Конечно, никто мне о красной морде и прочем не говорил, сам придумал и использовал. Но ведь получилось же. Получилось, согласился Дима, не сводя глаз с Максимова. Спасибо, выручил, хотя мы бы, честно говоря, и сами разобрались. Не ожидал от тебя такого. Красиво придумал, но раньше что-то такой фантазией ты не отличался. Не отличался, согласился Андрей. Сам от себя не ожидал. Просто ты, брат Вадика, к нам всегда хорошо относился. Вчера вписался за меня и Серегу. А долг, как известно, платежом красен. Захотелось помочь. Вот и помог, чем смог. Спасибо, повторил Дима и протянул руку. Андрей пожал крепкую ладонь опера. Неожиданно возникло ощущение злобного, обжигающего ненавистью взгляда. Пересохло во рту, леденящий холод жгучей волной разлился по груди, сердце заполошно стукнуло и замерло. Максимов глубоко выдохнул и осторожно огляделся. Ничего подозрительного. Только впереди, в сквере напротив, дрогнули ветки кустов. Что-то произошло. Нахмурился Дима, внимательно наблюдавший за Максимовым. Ничего, Андрей тряхнул головой, избавляясь от морока. Показалось. Глава 9. Весеннее утро выдалось прохладным. Ветер лениво шевелил голые ветки деревьев, теребил шарфы, воротники курток прохожих. Солнце пугливо спряталось за темную тучу. Наступившее утро, лишенное красок, заливало окружающее пространство серым унынием. Максимов вышел из подъезда и сразу наткнулся на Русина. «Привет», – жизнерадостно поздоровался приятель. «Здорово», – хмурый Андрей пожал протянутую руку. «Чего такой нерадостный?» – полюбопытствовал Саня. «А ты как думаешь?» – буркнул Максимов. «Слышал, что я вчера математичке обещал сдать все выученные за эту четверть», – уточнил Русин. «Так ты учился, что ли? Поэтому и гулять отказался?» «Именно», – вздохнул Андрей. «Еще уроки по другим предметам делал и материалы освежал. Обложился учебниками и упорно грыз гранит науки. Чуть башка от напряжения не лопнула. Нахрена так надрываться?» – искренне удивился Саша. «Ты же двоечником никогда не был. Сколько помню, всегда все сдавал на хорошо и отлично. Изредка получал трояк, совсем редко двойку. У меня после драки с Игнатом проблемы», – напомнил Максимов. «Говорил же, посттравматическая амнезия. Школьных предметов это тоже касается. Кое-что помню, но недостаточно, многое забыл. Сань, у меня из-за этого несколько вопросов возникло, по школе и классу. Просветишь, задавай свои вопросы», – кивнул Русин. «Расскажи немного о классе. Интересно, кто чем дышит. Начнем с Тани. Грудастая такая, вчера доклад должна была на комсомольском собрании прочитать о ситуации на Ближнем Востоке. Ивченко, что ли?» Ухмыльнулся Саша. «Рудик говорил, она к тебе заходила. Она самая. Кто родители, что из себя представляет? Я заметил, хорошо прикинута, дутики, куртка балоньевая, вроде зарубежная. У нее родители, большие шишки. Мать, парторг нашего завода «Агрегатмаш». Отец в райкоме работает. Танька в них пошла, активистка, комсорг класса. Хочет дальше карьеру делать. Да какая нахрен карьера, удивился Андрей. 91-й год на дворе. КПСС и клятых портократов в каждом дворе костерят. Огонек, взгляд не успевают статьи и передачи штамповать о преступлениях кровавых коммуняк. Вчера толпа краеделу притопала претензии предъявлять, мол, до сих пор маньяка не поймали. Орали, что это кто-то из кровопийц портократов детей убивает, а менты их прикрывают. А Танька и Хомяков все еще в комсомол играются, доклады читают о международном положении. Да кому эти доклады нужны? Согласен, никому, улыбнулся Русин. Но здесь провинция, много людей со старыми взглядами, за традиции держатся. Это в Москве быстро все меняется, у нас сложнее. Танька, например, говорила, что все эти разоблачения скоро прекратятся, уйдут в прошлое и все будет как раньше, при Брежневе. Думаю, она слова родителей повторяет и сама в это верит. И директриса ничего менять не торопится. У нее дома, по слухам, вообще портрет Сталина в шкафу стоит. Представляешь? Представляю, кивнул Андрей. Бывает. А как тебе Таня как человек? Если не брать в расчет ее активность, нормальная девчонка, не хуже и не лучше других. Требовательная, но не хамовитая, в трудную минуту всегда поможет. Учителям не ябедничает. Всегда старается сама разобраться, но если подведут или подставит, молчать не будет. А что о Георгадзе скажешь, и его дружке с мазливым таком с черными волосами, Антоне Лисине, с которым он за партой сидит, уточнил Русин, дождался утвердительного кивка и ответил, оба при деньгах и с задранными носами, козырных из себя корчит. Георгадзе раньше вольной борьбой занимался, перворазрядником стал, готовили к чемпионату страны, не захотел. Почему? Полюбопытствовал Максимов. Зажрался просто, честно ответил Русин. Он вообще с золотой ложкой во рту родился. Родители еще с 70-х на нашем и московском рынке стояли. Договаривались с директорами совхозов и колхозов, гнали машины с виноградом, персиками, мандаринами и другими фруктами, одну за другой. Сейчас Бодрий Андросович, отец Мишки, большими делами в Москве занимается. По слухам, за бугор холодильники, электробритвы и другие товары составами гонит. Давид, средний брат, продолжает торговать на нашем рынке, что-то в Москву возит. У него здесь парочка магазинов, продуктами барыжит, мясо продает. Балык, буженину, колбасы, копчености разные. Правда, по цене в 2-3 раза больше государственных, но люди, у кого деньги есть, берут. А рэкетиры наши, удивился Андрей, неужели они таких жирных барыг не доят, непорядок. «Ха, да кто их тронет?» – совсем развеселился Русин. «Они, конечно, бандитам платят, но чисто символически для отмазки. Я же тебе самого интересного не рассказал. Старший брат авто на зону загремел в начале 80-х. Была какая-то темная история с поножовщиной на рынке. Тогда Андропов генсеком был, отмазать не получилось. Поехал авто зону топтать. Родственники подсуетились, через 3 года организовали ему условно-досрочное». Теперь авто, важный человек, бригадир Зареченских, на самого черного работает. Мишка хвастал, стал правой рукой пахана, модный такой, на вишневой девятке по городу рассекает. Да, Максимов вспомнил кавказца, утренний побег от бандитов и призадумался. Получается, вчера утром он встретил авто Георгадзе, тот его заметил, и даже захотел пообщаться поближе. И гнались за ним зареченские бандиты, люди старшего брательника Мишки. Хреново, могут вычислить. Только попал в 91-й и как назло, опять проблемы с бандитами образовались. Вообще-то Мишка не такой плохой, во всяком случае, не жадный. Пару раз весь класс в кино, кафе водил, на свои угощал, добавил Саша. Хотя, наверное, больше перед Леной понтовался. Это Колокольцевой что ли, уточнил Андрей. Ага, кивнул Русин. Они, пара, не совсем, Лена скорее позволяет за собой ухаживать, провожать до дома, принимает подарки, но авансов никаких не дает. Ладно, к ней еще вернемся. Что о его дружке Лисине скажешь? А что говорить? Ухмыльнулся Саша. Неужели не помнишь, чей он сынок? Говорил уже, у меня амнезия посттравматическая, терпеливо напомнил Максимов. Так что там с его папашей? Его папаша, первый секретарь горкома, Лисин Владимир Петрович, торжественно объявил Русин. Вопросы есть, только один. Криво усмехнулся Андрей. Родаки Лисина и Георгадзе дружат, на людях даже сторонятся друг друга, улыбнулся Саша, и общаются через губу. Брательник говорит, туфта все это. Они еще с брежневских времен повязаны. Лисин всегда Бодрия Андросовича поддерживал, разные вопросы решал, а тот ему отстегивал. Информированный у тебя брательник. Все остальное о бандитах и Георгадзе он тебе тоже рассказал, он, но не мне. Вернее, не совсем мне, чуть смутился Александр. Заходит к нам часто, с родаками общается, он же кооператор, варится в этой среде, вот и проскальзывает информация. Что Аус скажешь, у нее батя в торговом флоте работает, по разным странам плавает, раньше аккуратно шмотки перепродавал, технику и еще так по мелочи, чтобы не спалиться, сейчас не знаю. Когда подошли к школе, Максимов уже имел некоторое представление о своих одноклассниках и их родителях. Русин оказался настоящим кладезем полезной информации. Интересный класс получается, сборная солянка. Мажоры в лице Георгадзе и Лисина присутствуют, детишки мелких гешефтмахеров 4, гешефтмахер, устар, деловой человек, везде ищущий свою выгоду и активно делающий деньги, в том числе и не совсем законными способами. Вроде Лены Колокольцевой и Ингеус, тоже, и рабочий класс в наличии в лице безнадежно влюбленного в блондинку рыжего Олега Ляховского и Томы Пичугиной, девчонки, рассказавшей математичке об избиении Воронова. Последняя, по словам всезнающего Русина, сохла по Андрею и периодически крутилась рядом. Первым уроком была история. У 11-го предмет вела директриса, Мария Алексеевна. Когда Максимов и Русин зашли в класс, она уже сидела за столом и что-то деловито отмечала в классном журнале. Как только прозвенел звонок, директриса встала, прошлась от двери до парты, окинула взглядом замерших учеников. «Сегодня у нас необычный урок», — после небольшой паузы веско произнесла она. «Кто скажет, что от вас требовалось подготовить?» Татьяна подняла руку. «Ивченко, я тебя слушаю», — поощрительно кивнула Мария Алексеевна. «Вы сказали, рассмотреть причины Октябрьской революции и разобраться, можно ли было ее избежать», — послушно отрапортовала девушка. «Правильно», — согласилась директор. «Этот материал мы уже прошли, но очень важно качественно подойти к теме, не ограничиваться цитированием официальной версии, а думать самому. У нас сейчас гласности на общество обрушилась целая лавина разной исторической информации. Историю пытаются переписать, очень часто используя не на факт, а на домыслы, а иногда явные фальсификации. Я хочу, чтобы вы научились мыслить нестандартно, самостоятельно разбираться в потоках информации, делать объективные выводы в наше непростое время. Поэтому решила провести небольшой эксперимент. Этот урок будет у нас своеобразным диалогом и обсуждением материала. После выступления докладчика, можно спорить, доказывать свою точку зрения, главное аргументированно, логично и с опорой на реальные исторические факты. «Разрешите мне начать», — попросила Татьяна, чуть покраснела и смущенно добавила. «Я весь вечер готовилась». «Хорошо», — Мария Алексеевна величественно кивнула. «Выходи к доске». Таня подхватила листы бумаги, закрепленные скрепкой, быстрым шагом вышла, стала рядом с учительским столом и начала громко зачитывать текст доклада. Тема Максимову была известна и досконально изучена. В свое время, отдыхая с командой после очередных выборов, он поучаствовал в бурной дискуссии на тему Октябрьской революции и подробно разобрал ситуацию и глупые действия властей, приведших страну к гражданской войне и смене строя с точки зрения политтехнолога. «Великая Октябрьская революция была неизбежна», — вдохновенно вещала комсорг класса. «Согласно признакам революционной ситуации, сформированным Владимиром Ильичем Лениным в своем труде «Крах второго интернационала», присутствовали все три условия. Верхи не могли управлять, низы, жить по-старому, активность масс в обстановке кризиса достигла своего пика. Андрей иронично усмехнулся, что сразу было замечено бдительной Марией Алексеевной. Она жестом руки остановила Ивченко. «Пока хватит. Таня, ты просто повторяешь то, что написано в учебнике. Я просила дать собственный свежий взгляд на события Октябрьской революции, возможно, под иным углом, но опирающийся на достоверные исторические события и факты и сделать свои выводы. Но я действительно так считаю», — обескураженно промямлила покрасневшая Ивченко. «Мы еще вернемся к этому позже», — пообещала директриса и повернулась к Максимову. «Воронов, встань». Андрей нехотя поднялся. «Скажи, пожалуйста, почему ты улыбался, когда Татьяна читала свой реферат? Тебя что-то рассмешило, или ты считаешь, что Владимир Ильич Ленин неправильно сформулировал принципы создания революционной ситуации?» Глянула из-под очков Мария Алексеевна. «Сказать или отморозиться, авторитет в классе завоевывать надо, а первое правило – стать интересным, привлечь внимание. Плюс сейчас уже 91-й, конец перестройки, плюрализм шагает по стране, в отличие от начала 80-х. «Пожалуй, рискну», — решил Максимов. «Воронов, я жду ответа», — напомнила директор. Владимир Ильич сказал все правильно, а улыбался я потому, что вывод Ивченко сделала все-таки неверный. Революции можно было избежать. Главное, действовать грамотно и гасить возникающий кризис в зародыше. «Это как же?» – прищурилась Мария Алексеевна. «Ивченко, садись на место, а ты, Воронов, иди к доске, расскажешь свои соображения». Красная от злости Татьяна недовольно поджала губы и, задрав носик, с гордым видом прошествовала мимо Максимова. Оказавшись у доски, Андрей уточнил. «Мария Алексеевна, можно мне нарисовать несколько схем для наглядности?» «Конечно, Воронов, нам будет интересно», – царственно кивнула директор. Итак, сначала небольшое предисловие. У американцев существует термин «public relations». Это огромный пласт разнообразных политических и маркетинговых стратегий, используемых для увеличения популярности товаров и публичных персон, а в различных кризисных ситуациях. Самый точный перевод этого термина – «связи с общественностью». Что такое маркетинг? С интересом уточнила Мария Алексеевна. Технологии, направленные на увеличение продаж товаров и услуг, к нашей теме они напрямую не относятся, пояснил Максимов. Я привел их, как пример того, что связи с общественностью достаточно широкое понятие. Нас в нем интересуют только каналы коммуникации между обществом и конкретным политиком либо руководителем, способные увеличить положительное восприятие или, наоборот, пригасить негатив в отношении конкретной персоны. Так вот, с начала восшествия на престол Николая II, было несколько критических точек отсчета, запустивших все последующие события. Отставку царя, Октябрьскую революцию и Гражданскую войну. Если бы их грамотно купировали, никакой революции не было бы. Директор сняла очки, задумчиво прикусила дужку и кивнула. «Продолжай, Воронов». Первой такой точкой стало событие, произошедшее в момент восшествия Николая II на престол, Ходынка. По сути, неправильная организация раздачи продуктов и подарков привела к трагедии. В случившейся давке погибло по официальным данным около 1300 человек, по информации из иных источников от 3 до 4 тысяч. Огромное количество людей получили разные увечья. Что делает царь? Продолжает праздник. Как только поле было очищено от трупов и следов крови, веселье возобновляется. Играет оркестр. В 2 часа приезжает самодержец, которого встречает троекратное ура. Гулянка продолжается в Кремлевском дворце, затем на балу у французского посла. Николай II танцевал с графиней Монтебелло, супругой посланника, а его жена Александра Федоровна, с самим графом. Примерно же в это время раздавленных, погибших людей везли хоронить в общую могилу. Когда поводы с трупами ехали на кладбище, на небе расцветал разноцветными огнями праздничный салют. По факту, пляски на костях своих подданных. Более идиотского и наплевательского отношения к собственному народу трудно придумать. Даже когда царь вроде бы поступил правильно и решил выдать по 1000 рублей каждой пострадавшей семье и организовать похороны за свой собственный счет, то просчитался. Убитых и покалеченных оказалось не несколько сотен, как он думал, а многие тысячи. В итоге было Николай II пожертвовал 80 тысяч рублей и разослал пострадавшим 1000 бутылок Мадеры. 12 тысяч из этих денег взяла себе Московская городская управа за организацию похорон. В итоге, вместо обещанной 1000 часть людей получила по 50-100 рублей, многие вообще остались без пособия, что только увеличило их ненависть к царю. Наказаны были стрелочники, обер-полицмейстер Власовский и его заместитель. Их просто уволили с занимаемых должностей, причем первого с сохранением пожизненной годовой пенсии, 15 тысяч рублей. Дядя царя, несмотря на негодование и требования общества, московский генерал-губернатор Сергей Александрович, никак не был наказан и сохранил свой пост, за что получил в народе прозвище «князь Ходынский». Именно с этого момента народ прозвал Николая II кровавым. Что надо было делать в такой ситуации? То, что я сказал с самого начала, показать обществу свою скорбь, горе, отменить все торжественные мероприятия, ведь на празднике коронации погибли 1000 подданных. Никаких салютов, гулянок и тем более балов и танцев у французского посла. Повторюсь, все это смотрелось со стороны цинично и наплевательски по отношению к собственному народу. Надо было показательно наказать виновных, наорать прилюдно на дядю, потопать ногами, сорвать с него погоны и отправить в отставку. Проследить, чтобы об этом написали газеты, подчеркивая гнев батюшки царя и его расстройство из-за гибели людей. Потом годика через полтора показательной порки, любимого дядюшку можно тихонько перевести на другую должность, явиться на похороны, прилюдно покаяться перед родственниками погибших людей, мол, виноват, не досмотрел, простите. Тем более не нужно было замалчивать трагедию в прессе, особенно не делать попытку изъять тираж газеты «Российские ведомости», единственной газеты, опубликовавшей статью своего журналиста Гилеровского о жертвах Ходынки. Это еще больше распалило негодование общества. Наоборот, пусть пишут о трагедии, но при этом подчеркивают горе и гнев батюшки царя, и объявить день скорби и траур, как за 11 дней до Ходынки, когда умер его родственник, эрцгерцог Карл Людвиг Австрийский. Тогда кризис в целом был бы преодолен, а Николай II сделал все наоборот. Вторая критическая точка возникла спустя 7 лет. 9 января 1905 года около 140 тысяч петербургских рабочих пошли к Зимнему дворцу. Они несли царю петицию с описанием своего бедственного положения и просьбой о помощи. Были и политические требования. Их встретили залпы винтовок. Сколько погибло людей, точных официальных данных нет. Цифры убитых и раненых варьируются от нескольких сотен до 4600 человек, указанных в Большой советской энциклопедии. Естественно, после кровавого воскресенья в Петербурге, точка невозврата была окончательно пройдена. После этих событий страна покатилась к революции и последующей гражданской войне, а всего то, надо было принять делегатов и договориться с рабочими, они ведь еще верили царю. В крайнем случае, как предлагал Витте, самому монарху послать одного из адъютантов к бастующим, хоть частично удовлетворить их требования и пообещать справедливо во всем разобраться, а не устраивать показательный расстрел и усиливать конфликт. «Ну что же, крупица истины в твоем рассказе есть», — хмыкнула Мария Алексеевна. «Оригинальная трактовка, согласна. Ты уверен, что если бы Николай II поступил так, как ты указал, революции вообще бы не было? В 17-м году, точно нет», — улыбнулся Максимов. «Ходынка и особенно кровавое воскресенье — стали катализаторами последующих событий». Теперь маленькая ремарка по теме. В Российской империи накануне вступления Николая II на престол имелись две основные группы населения, около 70% крестьян и по разным источникам 3-4% рабочих. Они в своей массе были религиозны, большинство верило пропаганде и церкви, рисовавшими царя-батюшку, как доброго отца, заботящегося о своих подданных. Ходынка и кровавое воскресенье нанесли по этой вере сокрушительный удар. В отличие от власти, считавших народ быдлом, революционеры еще со времен народной воли активно работали с крестьянами и рабочими, вели личную агитацию в массах, раздавали листовки, организовывали кружки, пропагандировавшие марксистскую теорию. Затем запустили свои газеты, освещавшие для народа злободневные темы. Коммуникация с основными группами населения у них была налажена на высоком уровне. Поэтому они в конечном итоге и выиграли. Но это им с царем повезло. Если бы Николай II поступил грамотно и в первом и во втором случае, вовремя отреагировал и купировал назревающие кризисы, никакой революции бы не было и история пошла бы по другому пути. Но ему было наплевать. И во втором случае, он прекрасно обо всем знал, и накануне кровавого воскресенья заранее уехал из города, позволив войскам расстрелять людей, шедших к нему с прошением. Вывод. С обществом, особенно с самыми большими и активными социальными группами, надо работать, не допускать бесчинств, постоянно держать руку на пульсе, в случае назревания кризисов, вовремя реагировать и не позволять им разрастаться. Общество устроено так, что правитель может быть кем угодно, но если он грамотно действует, в зародыше уничтожая потенциальные угрозы, имея крепкую властную вертикаль и создавая себе положительный образ, то может находиться у власти неограниченно долгое время. Фактор положительного образа и является одной из технологических задач public relations. «Как-то у тебя слишком цинично получается», — Мария Алексеевна взяла очки, рассеянно протерла стекла платочком, мыслями находясь где-то далеко, сделала паузу и внимательно глянула на Максимова. «Ты сам до этого додумался?» «Конечно, сам», — пожал плечами Андрей, ощущая заинтересованные взгляды одноклассников. «Что касается циничности, политика сама по себе очень цинична, и побеждает в ней тот, кто умен, умеет быстро реагировать и принимать нужные решения. Николай II, увы, никаким из перечисленных качеств не обладал в принципе, поэтому и пришел к печальному закономерному итогу. Повторю, речь не идет о моральном облике царя и его окружения. Я давал ответ, можно ли было избежать революции 17-го года и как купировать возникающие кризисы, на приведенных ранее примерах. Понятно, медленно протянула заметно погрустневшая директриса. Не во всем я с тобой согласна, но достаточно оригинально, и в логике тебе не откажешь. Поэтому ставлю тебе 4. Давай дневник. А почему 4, Мария Алексеевна? Возмутился с места Русин. Все же обосновал и свежий взгляд, как вы хотели. Потому что, немного однобоко подана информация, вздохнула Мария Алексеевна и обвела взглядом притихший класс. Андрей нарисовал портрет правителя, как циника, без моральных принципов, ставящего во главу угла примитивные манипуляции, чтобы в дальнейшем оставаться у власти. А высший руководитель должен все-таки быть не искушенный интриган, а государственник, реально думающий о благе своих граждан. Им должны двигать совершенно иные мотивы. Не могу согласиться с тем, что циник и интриган может манипулировать людьми как пешками и сколь угодно находиться у власти. Это противоречит моим принципам. Рано или поздно народ его разоблачит. И, тем не менее, это так, нагло заявил Максимов. Реалии современной политики. Историю делают популисты и интриганы. Они в большинстве случаев побеждают фанатиков, потому что беспринципны, более гибкие и умеют подстраиваться к любой ситуации. Извините, Мария Алексеевна, но вы идеалистка, если честно. Предпочту быть идеалисткой, отрезала директор. Так легче жить. Садись на место, Воронов. Остаток урока пролетел быстро. У доски побывали Хомяков, высокая нескладная девчонка с фамилией Кленова, вдохновенно излагающая свои версии. К сожалению, ничего интересного они не сказали. Комсорг школы предсказуемо озвучил официальную версию Кленова, байки в духе перестроечного огонька. Хомяков получил 4, Кленовой влепили 3. На этом урок истории закончился. Следующим был урок химии, только Русин и Максимов сели за парту. К ним сразу подошли Лена Колокольцева и Ингаус. Блондинка нагло задела Максимова горячим бедром, окинула выразительным взглядом Кленову, сразу вскочившую и уступившую место первой классной красавице, села напротив. Рядом устроилась безмятежно улыбающаяся Аус. «Так ты у нас интриган, Воронов», — промурлыкала она, томно прикусив губку. «Интересно, интересно». Инга лукаво стрельнула глазками, отслеживая реакцию Максимова. «Золотые мои, я же просил, не сияйте так ослепительно», – парировал Андрей. «Не смущайте меня своим королевским вниманием, лучше сразу по-простому скажите, чего надо». «Фу, как грубо», – сморщила носик блондинка. «Прости, не обучен я этому вашему этикету», – хрипло буркнул Максимов. «До сих пор в лаптях хожу и в рукав сморкаюсь», – и в подтверждение громко шмыгнул носом. Аус насмешливо фыркнула, но от комментария воздержалась. «Это», – Лена закатила глаза, – делая вид, что вспоминает, придушить нет, не то, во, вспомнила, купировать назревающий кризис, а если попроще, чуть улыбнулся Максимов, на следующей неделе по физике самостоятельная и контрольная, пояснила Колокольцева, поможешь подготовиться мне с Ингой, завтра, например, у меня как раз родителей дома не будет, никто не помешает. Инга лукаво глянула на Андрея выразительными карими глазками и будто невзначай поправила каштановую челку, упавшую на глаза. Максимов скосил глаза на парту Лисина и Георгадзе. Оба мажора внимательно наблюдали за девчонками и Андреем. Миша сидел багровый, на скулах борцухи перекатывались желваки. Казалось, еще немного, и он взорвется от переполнявшей ярости. Лисин тоже не лучился радостью, но выглядел спокойнее товарища. В соседнем ряду маячило потеряно грустное лицо Олега Гринченко. У него даже веснушки поблекли, а голубые глаза глядели на Колокольцеву с такой тоской и беспомощностью, что Андрей невольно пожалел несчастного влюбленного. «Так что, завтра купируем назревающий кризис втроем», — вкрадчиво осведомилась Лена и подалась вперед, привалившись упругой грудью на парту. «Или не будем?» Колокольцева и Аус встречаются с Георгадзе и Лисиным, а тут демонстративно подкатили ко мне, и в их сторону даже не смотрит. Значит, только два варианта. Первый, они поссорились с парнями и решили их наказать. В этом случае, меня просто используют, и на последствия девчонкам плевать. Наоборот, начнутся разборки, самооценка еще больше улетит в заоблачную высь. Если так, своих целей они добились. Пацаны явно разозлились. Второй, провокация. Девчонкам скучно, у них возник интерес после моего выступления на истории. Хотят пообщаться, позаигрывать, легко пофлиртовать, заодно и своих ухажеров поддразнить, чтобы не расслаблялись, отметил Максимов. На чем остановимся? Вкратчиво уточнила Лена. Завтра тебя ждать, хотите игр? Хорошо, я вам их организую. Только потом не обижайтесь. Мысленно злорадно ухмыльнулся Андрей и ответил.